наблюдая с самого раннего возраста работу ветеринара, замечая, какую радость дает она мне, выбрали себе профессию сразу и безоговорочно. Они будут ветеринарами. Намерение Джимми я мог только одобрить. Он был крепким, закаленным мальчуганом. И, конечно, тяготы нашей практики покажутся ему пустяками. Но мне была нестерпима мысль, что мою дочурку будут легать, бодать, сбивать с ног, топтать, не говоря уж о навозной жиже и прочих прелестях. В те дни ведь не было металлических станков, чтобы удерживать буйствующих гигантов. Зато в немалых количествах еще держались рабочие лошади. А именно они постоянно отправляли ветеринаров в больницу, то со сломанной ногой, то со сломанными ребрами. Рози твердо решила, что практиковать она будет только в сельских краях. А уж такая жизнь, на мой взгляд, годилась только для мужчин. Короче говоря, я убеждал ее, убеждал, пока не переубедил, поступив наперекор и своей природе, и своим принципам. Как отец, я никогда не стремился обязательно поставить на своем. И был глубоко убежден, что детям полезнее всего следовать своим наклонностям. Но когда Рози стала долговязым подростком, я не скупился на самые прозрачные намеки и даже прибегал к откровенно нечестным приемам, старательно подбирая для ее назидания случаи пострашнее и процедуры погрязнее. В конце концов, она решила, что будет лечить людей. А теперь, когда я вижу, сколько девушек учатся в ветеринарных колледжах, и вспоминаю, как отлично работали у нас две молоденькие практикантки, я начинаю сомневаться, правильно ли я поступил. Однако Рози — хороший доктор и счастлива, а родители никогда не бывают уверены, что поступали правильно, какие бы наилучшие побуждения ими тогда не руководили. Впрочем, все это было еще в далеком будущем. А пока на обратном пути с фермы мистера Бинса моя трехлетняя дочка, примостившись рядом со мной, уже вновь с чувством выводила первый куплет своей самой любимой песни. «Беззаботные руки швыряют на ветер мечты». Бернард Шоу и теленок Каслингов. В 1950 году мой давний кумир Джордж Бернард Шоу, подрезая яблони в саду, упал с лестницы и сломал ногу. А я именно в ту неделю перечитывал некоторые его предисловия, вновь упиваясь его неповторимым остроумием. И радовался ощущению, что вот я опять соприкасаюсь с интеллектом, чьи горизонты уходили далеко за пределы, доступные большинству современных писателей, да и не только современных. Известие о том, что с ним случилось, меня потрясло, и английская пресса, несомненно, разделяла мои чувства. Серьезнейшие вопросы внутренней и внешней политики были вытеснены с первых газетных страниц, и неделя за неделей встревоженные читатели начинали день, торопливо проглядывая очередной бюллетень. И как могло быть иначе? Я от души соглашался со всеми похвалами, которые выстукивались на журналистских пишущих машинках. Литературный гений, вдохновенный художественный критик, далеко опередивший свое время, самый почитаемый драматург наших дней. Именно в это время сломал ногу теленок Каслингов, и меня вызвали к нему. Каслинги обитали среди вересковых пустошей высоко в холмах. Эти уединенные, далеко разбросанные фермы не всегда было легко отыскать. По дороге к одним приходилось нырять в сумрачные, полные чесночного запаха овраги, а к другим не вело даже проселка. Ничего, кроме утоптанной тропки в вереске, которая неожиданно завершалась кучкой сараев. Ферма Каслингов принадлежала к третьей категории. и с гордым презрением к буйству стихий